Зайдя в свою каюту на одобряющем, Энакин достал устройство связи, и уже через минуту из голопроектора появилась голограмма его матери. До событий на Татуине он не видел и не общался с ней 10 лет, а после тех кошмаров, ошибочно принятых заведения, избранный думал, что больше никогда ее не увидит. Благо, то были лишь дурные сны. «Привет, мам!» Энакин не сумел сдержать улыбку. «Энакин, я так рада тебя видеть! Как твои дела?» «В целом неплохо. Сейчас мы занимаемся обороной территории республики. Все рыцари и мастера стали генералами, а я и все остальные падаваны. Что ж, тут все неопределенно. Вроде бы мы можем отдавать приказы даже клонам-капитанам, но как такового звания у нас нет», юноша пожал плечами. «Не переживай, скоро ты станешь рыцарем джедаем и больше не будет никакой неразберихи». Энакину была приятна поддержка со стороны матери, и он не видел в этом ничего плохого, поэтому у него возник вопрос. Почему же джедаем нельзя иметь семью? Скайуокер никогда этого не понимал, ведь в его понимании семья придает сил, да, она дает и слабость перед падением во тьму. Но то, сколько рыцарей и мастеров обратились к темной стороне силы, при этом не имея привязанности, заставляло усомниться в этом. Тем более, что некоторым представителям ордена и вовсе было разрешено иметь детей и жен. «Надеюсь, что ты права», юноша хотел продолжить разговор, но тут его камлинг запищал. «Мне нужно идти». «Удачи», Энакин закончил сеанс связи и убрал голопроектор, после чего ответил на звонок по камлинку. «Учитель, Энакин, я жду тебя на мостике. У нас новое задание», Кеноби был краток. Как только учитель отключился, Скайуокер покинул свою каюту и направился к лифту, ведущему на мостик одобряющего, попутно размышляя, что это за новое задание. «Бьюсь об заклад, это очередное задание по типу. Отбейте атаку сепаратистов на такую-то планету Среднего Кольца. Мы ведь только этим и занимаемся. А я хочу чего-то большего. Проявить себя». Глава 20. Оставив Инка сторожить фабрику и следить за процессом производства дроидов, а также ремонта тени минувшего, Адас отправился обратно на Мустафар. Сейчас на этой планете располагались все члены Дозора Смерти, что делало Мустафар их временным штабом. И теперь Арин летел туда, чтобы вместе со своими воинами отправиться в Туманность Утигату, где и будет их постоянная база. Он все еще испытывал на себе влияние второй кузницы, которая проявлялась в желании убить кого-либо. Учитывая то, что ранее это желание не было настолько сильным, Адас сделал вывод, который заключался в том, что это результат выброса темной энергии из-за начала работы фабрики. Во время гиперпрыжка парень погрузился в медитацию, дабы скоротать время и успокоить бушевавшую внутри темную сторону. С удивлением для самого себя, при уже привычном осмотре галактики на расположение одаренных, Адас обнаружил, что на Мустафаре был один одаренный. Какого хатта? Неужто джедаи меня обнаружили? Или же это кто-то из ребят Дуку? Сука, как же не вовремя. Как только корабль Арина вышел из гиперпространства, тот сразу же связался с Саксоном, чтобы узнать о положении дел. «Сэр, я как раз пытался с вами связаться. К нам прилетела какая-то синекожая девушка и убила двоих наших бойцов. Также с ней был небольшой отряд дроидов, который мы уничтожили. Мы вполне себе можем ее убить, но учитывая то, что вам были нужны все те джедаи из Кареллии, я предположил, что и она вам понадобится. Ты весьма проницателен. Она мне нужна. И где она сейчас?» Арин уже догадывался, о ком идет речь. «Она стоит у посадочной площадки и чего-то ждет. Вероятно, вас». «Хорошо, я уже подлетаю». На посадочную платформу замка Черного Солнца на лавовой планете аккуратно приземлился карелианский корабль «Сириит». Трап корабля опустился на посадочную платформу, испустив небольшое количество пара, а по трапу начал спускаться Адас. Прямо перед собой он видел синекожую девушку с длинными черными волосами и красными глазами. На ней было черное одеяние, напоминавшее традиционную джедайскую робу, а на ее поясе покоился световой меч. От нее исходила темная сторона, а ее эмоциональный фон говорил о том, что она считает себя выше и сильнее всех остальных. Это позабавило Адаса, ведь он знал, что тот же Сидиус убьет девушку часа даже не вставая с кресла канцлера. Итак, парень, использовавший сокрытие силы не в полную силу, дабы скрыть свое истинное могущество, кивнул на трупы мандалорских бойцов. «Зачем же ты их убила? Могла бы просто прийти ко мне. Такой милой девушке я бы точно не отказал». Однако Сеф Ранс просто молча смотрела на человека перед ней. Адас чувствовал, что она готовится к атаке. Перефразирую. «Это Дук у тебя послал, верно, Се Франс? Голос стал серьезнее. Заданный им вопрос был скорее риторическим, но парень все равно спросил, чтобы посмотреть на дальнейшие действия Акалита. «Откуда тебе известно мое имя? Впрочем, это не важно, ведь ты никому о нем не расскажешь». Девушка схватила с пояса меч и нанесла резкий рубящий удар, но к ее удивлению, желтый клинок оказался заблокирован черным лезвием. С первых секунд боя, Танну знала форму боя ее врага, В-форма, Шиин. Прекрасно подходящая для дуэли форма, но было и то, что ее смутило, меч противника. С ним все было не так, начиная от длины рукояти и заканчивая цветом лезвия. Се Франс была куда опытнее Адаса в боях на световых мечах, и в этом было ее преимущество. Но и у парня оно тоже было, ведь все удары, попавшие по нему, хоть их было и немного, не наносили абсолютно никакого урона. Их поединок был крайне ожесточенным, ведь девушка понимала, ей нельзя пропускать удары, в то время как ее противник просто шел на нее, нанося все новые и новые удары. Когда ей это надоело, Тан телекинезом подняла лежавшие недалеко контейнеры и бросила их в противника. Однако снаряды вмиг были раздавлены и превратились в мусор. Между тем, парень уже понял все, что было нужно знать о стиле боя девушки, и начал биться по-настоящему. Удары Шиина чередовались с приемами неизвестного для Чисса Джуя. Тогда Тан решила совершить удар клинком в прыжке и использовать весь свой вес для удара, дабы хоть как-то отвлечь противника и использовать на нем силу. Слегка согнув колени, а затем совершив мощный прыжок, девушка исполнила свой план и оказалась за спиной не ожидавшего подобного противника. Использовав телекинез, Се Франс рассчитывала оторвать одаренному голову, но по какой-то причине, ей удалось лишь сорвать с него шлем, который приземлился у ее правой ноги. А вот это ты зря, до ее ушей донесся голос парня лет 25 или немного старше. Только вот голос его звучал даже более угрожающе, чем когда он был изменен шлемом. В следующее мгновение, девушка оказалась в воздухе, после чего она полетела в ближайшую стену. После громкого удара, Тан упала на пол, а на месте, куда она влетела, была сильная вмятина. На волосы часа посыпалась каменная крошка. Вновь поднявшись на ноги, девушка встала в атакующую стойку Макоши. Но теперь первый удар был не за ней, а за Адасом. Благодаря предвидению, Се Франс успела отразить жесткий удар уже двух клинков. Стиль боя ее противника сменился, и теперь Тан едва блокировала его напористые, сильные и грубые удары. Спустя короткий промежуток времени, все три клинка скрестились. Адас давил на девушку всем своим весом, приближая клинки к ее лицу. Но тут произошло неожиданное. Из правого наруча парня вырвалось пламя. Обжигающие языки огня подожгли робу темного джедая, а также слегка обожгли ей лицо и подпалили волосы. Ослепленная ярким пламенем, Тан пропустила ломающий колено удар ногой, сломав ученице Дуку ногу, отчего та упала на одно, здоровое колено. Адас со всей силы пнул ее в грудь, снова отправляя в полет до стены. Кха-кха! Издав болезненный стон, девушка поняла, что у нее сломано как минимум 3 ребра. Она попыталась притянуть в руку меч, но ей это не удалось, поскольку Арин схватил ее за руку и одним движением переломил кость предплечья. После этого последовал удар в лицо, от которого у нее сломалась скула. Но будто этого было недостаточно, Адас поднял девушку за сломанную руку, при этом причиняя серьезную боль, а затем, одним ударом в спину, он сломал ей позвоночник. Тело девушки пронзила сильнейшая в ее жизни боль, а потом она рухнула на пол. Ее охватил ужас, когда она поняла, что не чувствует ног. Се Франс пыталась ползти, но из-за сломанной руки и парализованных ног ей это не удалось. А Ирхаге, темный джедай, пыталась что-то сказать, но не могла из-за крови во рту и в горле. «Ты могла умереть быстро», ей казалось, что голос звучит неестественно. Он был будто демоническим. Его аура чуть ли не физически давила на девушку. Нет, это не голос был демоническим. Он сам демон, но вместо этого обрекла себя на страдания. Парень наступил на кисть здоровой руки Танны и раздавил ее. Изо рта девушки послышался неясный хрип. «Знаешь, я думал переманить тебя и еще одну особу из Акалитов на свою сторону, но ты слишком жалкая для этого. Ты не способна принять что-то помимо тьмы, ведь ты считаешь, что лишь она дает истинную силу». Он не скрывал своего презрения к этой идее, именно поэтому тебе суждено умереть. Адас уже занес руку, чтобы начать поглощение, как почувствовал внутри девушки сомнение в путях темной стороны. Видимо, перед смертью это сомнение стало сильнее, ведь тьма не оправдала ее ожиданий. Хм, А это уже интереснее. Через наручный коммуникатор парень связался со своими людьми. Подготовьте камеру для карбонитовой заморозки. После чего Адас опустился на корточки рядом с девушкой и силой начал исцелять самые опасные для ее жизни раны. При этом оставив спину сломанной, увы, я пока не знаю, что с тобой делать, так что полежишь в карбоните, до тех пор пока я не решу этот вопрос. После этих слов Тан потеряла сознание и была этому рада. Адас сидел за центральным креслом в пустом зале, некогда принадлежавшим лидерам Черного Солнца, а напротив него находилась замороженная в карбоните Сефран Стан. «Что же мне с тобой делать?» Парень сделал очередной глоток из стакана с янтарной жидкостью, приятно обжигавшей горло. «Разбрасываться возможными ценными учениками я так просто не могу, но эта девушка излишне самоуверена. Изменить ее взгляд на силу будет сложно. Да и что, черт возьми, на меня тогда нашло? Когда я ломал ей кости, мне это нравилось. Нравилось наблюдать за ее муками, чувствовать ее страх и боль. Это был садизм. Видимо, влияние фабрики оказалось сильнее, чем я думал. Адас сделал еще один глоток. Что бы то ни было, это не должно мешать моим планам. Саксон, скажи всем нашим, чтобы готовились к вылету. По каким координатам?» Арин отправил своей правой руке координаты туманности Утигату. «Сэр, там ничего нет. Вы уверены, что координаты верны?» «Да, Саксон, там есть все, что нам потребуется. Будет выполнено, командир». Гар отключился. «Теперь дел будет на одно меньше. Правда, нужно будет обустроить в туманности базу. Для этого может подойти Сарм. По сути, это пустой мир. Ни растений, ни животных, ни разумных, никого. Прекрасно подойдет для строительства базы. Этим займутся дроиды. Кстати, о них». Адас связался с НК. «НК, как проходит производство дроидов?» «Утверждение. Фабрика закончила производить дроидов серии ВХ. Я уже испытал их. Удовлетворение. Мне они не ровня, но могут быть полезны. Их характеристики весьма впечатляющие». «Прекрасно. Запустив производство еще 1500 таких и подготовь их к отправке. Будет исполнено, владелец». Глава 21. Пустая планета. Бесплодный мир. Так можно описать планету Сарм. Вот уже несколько дней как Адас привел сюда воинов Дозора. Для мандалорцев подобный вид планеты не был чем-то из ряда вон выходящим, так как их родной мир, Мандалор, во многом похож на Сарм. Пустыни, простирающиеся по всей их родной планете, были схожи с породой песчаного цвета, являвшей собой поверхность всей планеты. Как только Саксон увидел этот мир, его заинтересовала причина того, что с ним случилось. И этот интерес только усилился, когда все высадились на поверхность. Именно поэтому он спросил Адаса об истории этой планеты, понимая, что лидеру Дозора что-то доизвестно об этом. В ответ на свой вопрос, Гар получил не слишком развернутый ответ. Еще до образования здесь туманности, на этой планете процветала жизнь неизвестной цивилизации. Доподлинно неизвестно, ни как выглядел Сарм раньше, ни как выглядел вид разумных, проживавших на планете. Обладатель темного меча сделал паузу, что-то вспоминая. Этот вид построил под поверхностью множество тоннелей и, возможно, даже городов. Однако образование туманности уничтожило все живое на планете, будь то животные, разумные или растения. Все было выжжено. Осталась только желтоватая порода, покрывающая поверхность планеты, и сеть подземных тоннелей. Этот ответ удовлетворил любопытство Саксона, но его еще больше заинтересовало, откуда его командир столько знает о неоткрытой планете, в неисследованной туманности. Самым разумным ответом, по его мнению, являлась сила, которой владел человек, лица которого никто из мандалорцев, кроме него, так и не видел. С тех пор прошло 3 дня. За это время бойцы развернулись на планете, как и было приказано. Они установили временный лагерь, но это было лишь началом. Уже к середине дня, в космическом пространстве планеты появился огромный корабль, близкий к треугольной форме, а также с полдесятка намного меньших. «Сэр», один из бойцов обратился к Саксону, «командир говорил, что туманность не открыта. Мы не сможем уничтожить такую громадину». Заместитель Адаса не успел ответить, как с ним связался босс. «Будьте готовы принять груз». Только Гар подумал, что новый лидер его уже ничем не удивит, как он нашел где-то боевой крейсер. Спустя полчаса все корабли приземлились на бесплодной поверхности Сарма. Из крейсера начали выходить ровные ряды вооруженных дроидов металлического цвета и желтыми оптическими сенсорами. Убрав оружие, состоявшее из бластерного карабина и вибромеча, Дроиды направились к грузовозам. Сэр, при всем уважении, сколько их здесь? 1000, которая останется на планете и будет заниматься созданием базы, и 700 дроидов, как члены экипажа тени минувшего, через силу насладившись смешанными эмоциями своего заместителя, Адас продолжил, на грузовозах все необходимое для создания казарм и прочего. Также там есть устройство для бурения земли. Я хочу, чтобы вы исследовали тоннели. И да, берите туда побольше дроидов, мало ли что. После утвердительного ответа, Адас развернулся и направился на борт рассекателя. Перед тем, как уйти, тот сообщил, что в скором времени пришлет сюда еще пополнение из дроидов. Вместе с его кораблем улетела и часть грузовозов, пилотируемых все теми же дроидами. Прекрасно. Просто прекрасно. Пока что это только начало, но скоро на Сарме будет полноценная база, защищенная множеством пушек Йод-1 для обороны от крупных кораблей, и множеством более мелкокалиберных турелей для отражения атак истребителей. Если до этого, конечно, дойдет. А сейчас нужно снова встретиться с Райтом. Он доработает чертежи рассекателей, и они станут еще лучше. То, что я сделал, это просто замена начинки, пушек, реактора и двигателей на более новые. А это каждый дурак сможет, с кузницей-то под рукой. На этот раз их встреча была назначена на Карулаге, в отделе перспективных разработок, где Райт и занимался разработкой реактора солнечной ионизации. Зайдя внутрь цеха, выделенного для работы Райта, Адас увидел множество прототипов реактора, но судя по исходившему от мужчины раздражению, все они были неудачными. Над одним из прототипов чертыхался сам Сиенор. «Работа не идет», — поинтересовался парень. «Вроде того, я уже почти завершил работу над реактором, осталось отладить пару деталей». В этот момент механизм, над которым трудился мужчина, заискрился, а затем из него повалил черный дым, или чуть больше. В любом случае, примерно через месяц будет работающий прототип, но я ума не приложу, как будут выглядеть истребители на его основе. С этим я могу помочь. Адас коснулся указательным пальцем лба Райта, и в его голову начали переходить изображения сидов разных моделей, с разных ракурсов. Затем он получил уже полноценную, хоть и упрощенную схему, большинство деталей в которой были подписаны излишне простым языком, но в остальном это было вполне сносно. Как вы это сделали? Сиенор был ошарашен подобными видениями. Неважно, я не сомневаюсь, ты бы и сам дошел до этого варианта истребителей, я просто ускорил процесс, для этого человека, все это было будто обыденностью. Вы джедай, мужчина пришел ко вполне себе логичному варианту ответа. Хах, брось, лучше все же перейдем на ты. И нет, я не джедай, и не сит. Адас предугадал следующий вопрос Райта и сразу же на него ответил, это все, что тебе пока что нужно знать, учитывая то, что я даже имени твоего не знаю. Но да ладно, глаза изобретателя загорелись пламенем, ведь его осенило как наладить работу одной из частей реактора, мне нужно работать. Стой, вот чертежи одного дредноута, Адас протянул мужчине датапад, я доработал его, заменив всю начинку и орудия на более современные, но ты сможешь сделать его еще лучше. Райт взял датапад и стал просматривать чертежи. Этому кораблю около 4000 лет, если не больше. Сиенор даже не спрашивал, зачем это нужно, это был просто очередной заказ. Так сделай так, чтобы был как новый. Пока Райт отвлекся, в руках парня уже оказался кейс, 5 миллионов кредитов. Производство дредноутов от Сиенор Системс не требуется. Мужчина кивнул, взял кейс и ушел дальше работать над своим проектом. Он определенно любит свою работу. Тень минувшего подлетал к планете, покрытой красным туманом, поверх которого находились облака. Датамир, родина сестер ночи, братьев ночи, а также ранкоров. Из всего вышеперечисленного, Адаса интересовало только два пункта. Братья и сестры ночи. Адас понимал, что ему нужен союзник или слуга, но все же лучше союзник, чувствительный к силе. И именно поэтому он сюда и прилетел. Сразу после встречи с Сиенором, парень вернулся к кузнице и забрал еще 1000 дроидов Коммандос, которые присоединились к экипажу, и теперь рассекатель может работать практически в полную мощность. Кроме того, часть этих дроидов может перейти в разряд наземных сил, а поскольку это не болванки в один, они являлись внушительной силой. Один такой дроид серии ВХ, как боевая единица, стоил нескольких десятков стандартных дроидов КНС в один. Помимо дроидов ВХ, на тени минувшего находилось еще 1000 дроидик, которые, как и дроиды Коммандос, были металлического цвета и обладали желтыми оптическими сенсорами. Дредноут остановился на расстоянии нескольких сотен километров от Датамира, после чего из ангара вылетел проводник. Икшник направился в сторону планеты и уже скоро вошел в ее атмосферу. Главной целью Адаса было поселение Забраков на одной из гор Датамира. Искать пришлось весьма долго, но искомый объект был найден. Это была высокая гора, близко к вершине которой находилось селение. Из некоторых зданий шел дым, что говорило о том, что там кто-то есть. Да и сила говорила Адасу то же самое. «Посади корабль здесь», — парень указал на незастроенную площадку возле зданий. Сразу же после того, как проводник приземлился, из него вышел Адас. Он чувствовал, что его со всех сторон окружали враждебные воины, и их готовность атаковать становилась все выше, по мере того, как парень заходил глубже в селение. И в один момент, все воины спрыгнули с крыш зданий с яростным криком. Впрочем, как только они коснулись земли, забраки вновь взмыли в воздух, задыхаясь от удушающей хватки. «Я знаю, ты наблюдаешь за этим, вождь племени. Выходи из тени, и я сохраню им жизнь». С крыши одного из зданий спрыгнул немолодой забрак. Его кожа была оранжевого цвета и покрыта татуировками, часть его длинных тонких рогов была сломана, а в правом ухе было некое подобие серьги. На нем была одежда, не похожая на одежду остальных членов племени, а на шее висело что-то похожее на ожерелье. В руках мужчина держал копье. «Что тебе нужно, чужак?» Адас чувствовал, что забрак не боится умереть, но не хочет, чтобы вымерло все его племя. Всего-то один воин. Довольно скромная просьба, не считаете? Такие просьбы всегда исходили от сестер ночи, но никак не от посторонних. Дай угадаю, тебе нужен самый сильный из племени. Практически. Мне нужен некто, по имени Саваша Пресс. Вождь поднял бровь над правым глазом, или же я могу перебить все племя и забрать его сам. Что ж, если такова цена выживания, был бы это обычный разумный, забрак бы и говорить с ним не стал, но сейчас он видел, что этот человек в броне крайне опасен и с ним не стоит спорить. Тем более, что просит он немного, только опусти их на землю. Парень кивнул и перестал душить воинов, после чего те упали на землю. Сзади вождя начали появляться новые забраки, и вскоре на Адаса смотрело все племя, состоявшее более чем из полусотни мужчин. Вождь сказал что-то на неизвестном Адасу языке, и из всей толпы вышел желтокожий забрак, в котором форсюзер сразу узнал еще неизмененного магией Апресса. Рядом с ним стоял рогатый поменьше, его брат. «И ты не испытаешь его, в этом нет нужды. Я уже все видел». После этих слов Саваш зашагал к Адасу. В нем чувствовалась печаль из-за расставания с братом. Подойдя достаточно близко к человеку в броне, Апресс взглянул на брата и кивнул ему в знак прощания. «И еще мне нужен его брат, Фирал, как и его брат», — казался ошарашенным. «Хорошо», — скрипя зубами, вождь выполнил требование чужака. Фирал быстрым шагом дошел до брата, после чего Адас снял с пояса один из мечей из своей коллекции, после чего кинул его в руки вождю. «Это моя вам благодарность. Пользуйтесь им как вам угодно». Сказав это, парень вместе с забраками поднялся на борт корабля. Глава 22. От Саважа, как и от Фирала, исходила вражда и недоверие. Впрочем, первое больше относилось к Апрессу. Его брат же скорее не доверял Адасу, но при этом был в некотором роде благодарен ему за то, что не разлучил его с братом. Помимо них, на борту корабля сам Адас, десяток дроидов ВХ и 5 дроидик. На удивление, они все легко поместились на икшнике, да еще и место осталось. Смотря на всех этих дроидов, Саваш и Фирал понимали, что даже если бы человек в броне не был так силен, их племя бы вряд ли выстояло бы против этих машин. «Я чувствую ваше недоверие по отношению ко мне», — неожиданно заговорил Адас, — «и я могу это понять. Приперся в ваше селение, начал угрожать, выдвинул требования. Я бы тоже себе не доверял. Можете задать мне вопросы, если вам двоим так будет удобнее». «Зачем мы тебе нужны?» — первым заговорил Саваш. Его голос был весьма грубым. «Я видел твой потенциал, Саваш. Скажу честно, сначала я хотел забрать только тебя, но Фирал также может оказаться достойным учеником. Я не джедай, чтобы разлучать тебя с семьей, и не сит, чтобы убивать твоего брата». Судя по реакции Апресса, ему было известно, кто такие джедаи и ситы. «Куда мы направляемся?» — теперь уже говорил Фирал. Его голос, в отличие от брата, был более мягким и приятным для слуха. «К сестрам ночи. Они сделают вас сильнее и усилят вашу связь с силой». Судя по всему, это было единственное, что интересовало забраков, так как остаток пути до логова ведьм они провели молча. Их беспокойство немного уменьшилось, но доверять они Адасу пока что не могли, что вполне логично. Через несколько минут проводник достиг необходимого места. Найти логово сестер было весьма просто. Посреди своеобразных джунглей находилась немалых размеров каменная гора, которая, по понятным причинам, выделялась из общей местности. Синий посадил корабль на очищенное от деревьев области прямо перед древним храмом. Трап опустился и вышел только Адас, сказавший братьям оставаться внутри. Вокруг него было множество согнувшихся деревьев, на которых висели красные коконы органического происхождения, а также коконы, созданные из какой-то ткани. В последних, как помнил парень, находились трупы павших сестер ночи, но даже трупы этих ведьм могут быть опасны. Впереди был вход в храм, поддерживаемый множеством статуй, над которыми находилось изображение женского лица, нижняя челюсть которой почему-то не была предусмотрена. Выглядело это весьма жутко. Вокруг себя Адас чувствовал присутствие чувствительных к темной стороне силы одаренных, но они были весьма странными, как будто в них была немного иная сила. И вот, когда парень подошел достаточно близко ко входу в храм, с деревьев спрыгнули ведьмы и окружили его. На него было направлено множество луков и несколько кинжалов. Некоторые из них носили багровые капюшоны и маски, в то время как лица других не были скрыты. К нему сразу же подошла одна их сестер и забрала его клинок, но не спрятанный в броню темный меч. «Мне нужно поговорить с матерью Талзин». Арин нисколько не опасался сложившейся ситуации, так как на его корабле были смертоносные дроиды, готовые в любой момент напасть, а также сестры ночи не могли лишить парня его главного оружия – силы. «Мы не любим чужаков», – сказала та же девушка, что забрала клинок Адаса. Ее голос отдавался многократным эхом, из-за чего ее слова звучали не совсем внятно, особенно тех, кто смеет что-то требовать. Она поднесла лезвие клинка к защищенной тканевой броней шеи. «Обойдемся без угроз», – одним движением руки, форсюзер сломал все оружие, которое было у девушек, начиная от луков, и заканчивая спрятанными в сапоги ножами. «Я не хочу вас убивать, но если придется, сделаю это. Так что позовите мать Талзин во избежание кровопролития». «В этом нет нужды», — из-за спины парня послышался неискаженный женский голос, принадлежавший Талзин. «Я почувствовала тебя, как только твой корабль приземлился. Твой потенциал к силе очень велик. Приветствую, мать Талзин». Адас развернулся и слегка кивнул головой, в знак приветствия. Талзин выглядела практически идентично тому, что было показано в «Войнах клонов». Бело-серое лицо с черными рисунками вокруг глаз и рта, серые глаза, длинные ногти, больше походившие на когти, и такие же, как и лицо, по цвету руки. На ней было красное одеяние, части которого странным образом левитировали. «Зачем же ты пришел сюда? Мне кое-что от вас нужно. Сделка. Вы мне, а я вам». Арин знал, что Талзин была весьма разумной женщиной и, в теории, с ней было возможно договориться. «С чего ты взял, что я стану заключать сделку с чужаком?» В ее голосе не было ни вражды, ни злобы, лишь интерес. «Как минимум, с того, что вы еще не приказали своим убить меня. Учитывая уровень вашего гостеприимства, это уже хорошо. Верно мыслишь», — ведьма слегка улыбнулась. Человек перед ней был столь же нагл, сколько учтив. «Так что же тебе от меня нужно?» Женщина сделала жест рукой, после которого все остальные сестры удалились. «Саваш, Фирал, можете выходить». По трапу спустились два желтокожих забрака, один из которых был не намного ниже второго. «Мне нужно, чтобы вы, мать Талзин, сделали их сильнее и крупнее при помощи одного из ваших магических ритуалов, но при этом не трогайте их разум. Оставьте все как есть. И что ты предлагаешь взамен?» Похоже, Талзин устраивала такая просьба, но только за что-то стоящее взамен. Тем временем Адас достал небольшой мешочек. «Тут полсотни кайбер-кристаллов прямиком с Илума. Я так полагаю, вам знакома эта планета. Уверен, вам пригодятся чистые фокусирующие кристаллы в вашем колдовстве». Парень протянул женщине мешочек. «Достойная плата, ведьма взяла кристаллы, сестры сопроводят вас внутрь, а я пока все подготовлю». Закончив говорить, Талзин растворилась, оставив после себя лишь малое количество зеленого дыма. Все было готово к необходимому ритуалу. Саваш был первым. Забрак лег на каменную плиту, после чего вокруг него собрались пять сестер ночи, а возле его головы стояла мать Талзин. Априз был спокоен и лежал не дергаясь. В один момент все ведьмы, кроме Талзин, начали читать заклинания, чем-то походившие на мелодию. Тем временем, мать Талзин начала водить руками, и вскоре, между ее ладоней образовалась светло-зеленая сфера, от которой исходил такого же цвета дым. Саваш наблюдал за этой магической сферой, до тех пор, пока из нее не вышел луч, обхвативший все его тело и лишивший Забрака сознания. Все ведьмы подняли руки, и вместе с ними магическая энергия подняла Априса в воздух. Количество энергии вокруг Забрака увеличивалось, и ее движение ускорялось. Вскоре глаза Талзин и всех участвовавших в ритуале девушек закатились, но они продолжали читать заклинания, и через несколько секунд тело Саважа начало меняться. Сначала его руки стали крепче и мускулистее, пальцы стали немного длиннее, так же как и ногти. Практически таким же изменением подверглись его ноги, после чего следовал корпус. Завершающим этапом стала голова Забрака. Рога на голове стали длиннее и толще, а черты лица – более резкими. Как только изменения завершились, тело Саважа мягко опустилось на каменную плиту, после чего он пришел в себя. «Он готов, сестры», Априс поднялся на ноги и направился к брату и Адасу, на очереди следующий. Точно такая же процедура повторилась над Фералом. Он, как и брат, стал сильнее, крупнее, но все еще был чуть ниже Саважа. Прежде чем уйти, Адас заглянул в разум обоих, дабы проверить, не наделали сестры чего. На удивление парня, все было в порядке, и ведьмы не хитрили. «Благодарю вас, мать Талзин, за оказанную помощь и гостеприимство», Адас слегка поклонился ведьме, после чего покинул владение сестер вместе с братьями Забраками. Адас находился в своей каюте на проводнике, хоть у него теперь была еще и каюта на тени минувшего. Все-таки каюта на Юкшнике была более обустроенной и привычной. Все было отлично, появились первые ученики, которые сейчас находились в своих каютах на дредноуте. Постепенно строилась база и создавалась армия. «У меня все просто отлично, так почему есть чувство, будто что-то не так, будто скоро произойдет что-то паршивое, и самое хреновое то, что непонятно, к чему это относится. Нападут ли на меня, на базу, или вообще на кузницу?» Это звенящее в голове чувство опасности не дает покоя, но и не дает ответов. Медитация может помочь и не, как тогда с фабрикой. Арин принял позу для медитации и закрыл глаза. В этот раз не было ощущения единения с силой, была лишь темнота. Темнота, напоминавшая ту, в которой он оказался после своей смерти. Через некоторое время тьма начала рассеиваться, являя видение. Адас сражался против трех одаренных, чьи лица были размыты. Все трое, видя, что их атаки мечами не наносят Адасу никакого урона, использовали совместный толчок силы, швырнувший парня в некую твердую поверхность и сбивший с него шлем. Только Рин поднимается, как в его голову ударил поток черной энергии, сжигавший всю кожу и плоть, а затем и кости. Поток энергии прекратился, и на землю упал обезглавленный труп Адаса. Раскрыв глаза, парень поднялся на ноги. В его голове было столько мыслей, но главной была: «Какого блять хатта? Это мне так сила намекает, мол скоро я подохну, хотя, раз я это увидел, значит могу предотвратить». Ивха, есть множество фильмов на эту тему, и, как правило, герои там сами приводят себя к такому финалу. Но и сидеть, ничего не делая, не вариант. Придется рискнуть. Глава 23. После видения прошла неделя. За это время Адас провел несколько тренировок с Саважем и Фералом, обучая их техникам силы. Оба брата показали себя неплохо, Саважу легче давались техники с использованием темной стороны, в то время как Фералу было легче использовать техники, для которых требовалась меньшая концентрация тьмы. Двое были, как и Ниянь. Кроме тренировок техник силы, Арин показал Забракам 6 форм боя на световых мечах и дал им джедайский голокрон, в котором содержалась информация об этих 6 формах боя, дабы братья выбрали стиль боя, который будут использовать. Попутно с этим парень размышлял по поводу видения своей смерти. Подсказок было не слишком много, но они были. Первая из них – цвет мечей противников. У одного из них было 2 зеленых клинка, у второго один клинок того же цвета, а у последнего был меч фиолетового цвета. Все это указывало на джедаев. Второй подсказкой являлось то, что практически никто из джедаев не может создавать потоки энергии черного цвета. Из всех известных парню джедаев, только одна была способна на нечто подобное – темная женщина. Она же Ан-Якура. Из этого следовал вывод, что именно она является его убийцей, а поскольку просто так Кура не стала бы охотиться на Адаса, это значило, что именно ее и еще 2 джедаев послали найти парня. Теперь ему было жизненно необходимо узнать все о группе, посланной за ним. Об этом могут знать только магистры и лишь единицы мастеров, или, возможно, бывшие или действительные ученики магистров. А поскольку узнать, где находятся их ученики, у меня нет возможности. Арх, с какой стороны ни зайди, везде тупик. У меня просто нет возможности выяснить, кто входит в эту поисковую группу, где они сейчас и что у них на меня есть. Мне не предугадать их действия, значит, нужно подготовиться ко встрече с ними и стать еще сильнее, дабы не лишиться головы. В буквальном смысле. На следующий день Адас полетел на Карелию, к тому самому кузнецу, что создал его броню. Целью визита была необходимая модификация брони, чтобы она облегчила сражение сразу с несколькими опасными одаренными, как темная женщина. Парень прекрасно понимал, в фехтовании он далеко не мастер, хоть и смог одолеть ту же Сефранстан, но на стороне Кура было множество слишком уж опасных в бою техник, например невидимость, телепортация и еще хатг знает что. Поэтому Адас собирался уравнять свои шансы за счет прокачки брони и усиления самого себя. Мастер, создавший броню Арина, сразу же узнал свое творение и поприветствовал клиента, после чего поинтересовался причиной его визита. «Мне нужна модификация брони, а конкретно, замена бластера на левом наруче на емкость для газа». Кузнец был удивлен такой просьбой, но согласился выполнить заказ. «Ну что ж, это займет около 3 дней, в связи с тем, что у меня сейчас много клиентов, а стоить это будет 20 тысяч кредитов». Мужчина стал ждать ответа Адаса. «Я плачу 50 тысяч, и вы выполните заказ до конца дня». Мастер улыбнулся и кивнул в знак согласия. Адас снял левый наруч и отдал его мужчине, который ушел в свою мастерскую. Спустя 3 часа человек вышел к ожидающему клиенту. Арин сидел, погрузившись в медитацию, и пытался найти джедаев, которые не находятся в обществе 1000 клонов. Таких было крайне мало, можно сказать единицы, но были еще и те, кто покинул орден в знак протеста. Их не устраивало вовлечение джедаев в войну, и они покинули орден. Таких одаренных были 1000, и все они пытались найти умиротворение в мирах, не вовлеченных в войну. Почувствовав возвращение мастера, Адас поднялся на ноги и подошел к нему. Человек отдал форсюзеру наручи и стал объяснять нюансы. «Я так полагаю, вы собираетесь заряжать сюда газ, воздействующий на разумных. Это не мое дело, но должен предупредить, что объема заряженного газа хватит лишь на 1 персону. Вновь зарядить токсин можно вот так». Мужчина показал способ восполнения токсина. Выпустить токсин можно как используя систему управления броней в шлеме, так и нажатием вот сюда. Мастер демонстративно нажал на скрытую кнопку на наруче. Хорошая работа. Адас передал кузнецу деньги и покинул здание, после чего поднялся на борт проводника, где заправил в наруч нервно-паралитический газ, который использовался при нападении на зеленых джедаев. Также парень вложил в отсек на левом бедре, который изначально был сделан для медикаментов, пару шприцев с той же формулой, но в жидком виде. С броней решено, а теперь настало время поохотиться на джедаев. Большинство рыцарей, покинувших орден джедаев, пытались найти мирный и тихий уголок. Порой встречались те, кто решил провести уход из ордена в одиночку, но чаще всего бывшие джедаи разбивались на небольшие группы по 10-15 человек. Одна из таких групп, состоявшая из 9 рыцарей, обосновалась на безымянной луне, покрытой лесами. Эта луна не имела никакой ценности, ни в горнодобывающей сфере, ни в стратегической. Вызвано это было тем, что Аурик Крил 321, так ее окрестила республика, находилась во внешнем кольце и не имела вокруг себя планет-фабрик, или аванпостов республики. Проще говоря, глушь. Однако, на Аурик Крил 321 было поселение разумных, уровень развития которых был ниже, чем на большинстве планет, но они, тем не менее, говорили на общегалактическом. Еще одной особенностью этой луны являлось наличие хищников, охотящихся стаями. Зачастую они держались подальше от поселения разумных, но в один день решили напасть на деревню. На счастье жителей, в тот день неподалеку от них находилась та самая группа рыцарей. Они помогли разумным отбить атаку хищников, после чего жители радушно их приняли и пригласили пожить у них. С тех пор прошло 2 недели, и быт в деревне вернулся в прежнее русло. Рыцари помогали чем могли, а также медитировали и тренировались, чтобы не терять форму. Был уже вечер, и джедаи совсем недавно закончили вечернюю тренировку. Теперь они сидели у разведенного неподалеку от деревни костра и наслаждались едой. Всем рыцарям было немногим больше 25, и они были знакомы уже много лет. «Знаете, мне нравится вкус здешнего мяса», — проговорил Берн. «Ты вечно говоришь о еде, Берн, но вынуждена согласиться, вкус действительно хорош», — Лесли поддержала старого друга. Рыцари разговаривали на самые разные темы. Во многом это помогало им не думать о том, что почти все из них за эту неделю ощутили смерти своих учителей через силу. Безусловно, это было больно, ведь за годы обучения, между учителем и ученик в любом случае образуется связь, и смерть одного всегда болезненна для другого. «Смотрите, какой-то корабль садится недалеко от деревни», — Науталанин Пайло указал на судно, совершавшее посадку. «Может, торговцы?» — предположил Кейтс. «Или же работорговцы?» — задумчиво сказал Лайл. «Хотя для них этот корабль маловат, нам стоит пойти и разведать». Все остальные согласились с парнем, после чего направились к деревне. Как только рыцари вошли в деревню, в шею Лесли воткнулся шприц, после чего она зашаталась и упала без сознания. «На нас напали, джедаи активировали клинки», после чего Кейтс обратился к жителям: «Прячьтесь в дома, живо». Бывшие члены ордена попытались найти противника при помощи силы, но никого кроме жителей деревни тут не было. «Что-то не так, я...» Но Шин не успел договорить, так как кто-то швырнул в рыцарей вырванное из земли дерево. Никого не задело, но когда они вновь встали в боевую стойку, джедаи увидели человека в броне, стоявшего в 3 метрах от них. От него исходила сила, и он был одаренным, причем сильным. По нему нельзя было определить, ситон или джедай, ведь в форсюзере чувствовался как свет, так и тьма. Но действия говорили, что намерения у человека в броне недобрые. Темно-синие молнии, которые вскоре забегали по всему телу человека, подтвердили это. Адас не спешил атаковать первым, ведь численное преимущество было не на его стороне. Однако парень имел свой туз в рукаве, 10 дроидов командос и 5 дроидик, которые скрывались за домами, были готовы атаковать в любой момент. Один молодой джедай не выдержал паузы и напал на Адаса, но сразу об этом пожалел, так как парень поднял его в воздух удушающей хваткой, после чего применил мощный толчок силы и отправил его в полет на 10 метров. Конечной остановкой его полета было дерево, которое джедай переломил своим телом, после чего потерял сознание. Пользуясь замешательством противников, Арин атаковал молнией силы Талатианку с синим клинком. Она не сумела вовремя заблокировать темно-синие молнии, которые начали истязать ей тело, пока девушка не лишилась сознания. Ей на помощь пришли Наталанин и парень человеческой расы. Их удары были заблокированы выдвинувшимся из левого наруча виброклинком. Из этого же наруча вырвался болотного цвета газ, попавший на человека. Он был выведен из игры. Затем пришла очередь представителя расы Китафиста. Адас сломал его руку телекинезом, после чего бросил в один из домов. Осталось 4 противников. Они уже понимали уровень опасности и не бросались в бой с мечом наперевес. Рыцари собирались атаковать вместе, но Арин оборвал их планы, использовав на джедаях молнию силы, совмещенную с пламенем из огнемета. Подобная связка сработала успешно, молния поразила одного рыцаря, а огнемет поджег одежду и волосы еще 2. Пораженный молнией был на грани отключки, в то время как подожженные горели с воплями боли. Остался последний джедай. Парень Твилик видел, что произошло с его друзьями, и его охватила паника. Это было мимолетное замешательство, после которого он пришел в себя. И только благодаря этому Твилик смог отразить серию агрессивных ударов клинка Адаса. Впрочем, его везение длилось недолго, так как Рин выдвинул лезвие на правой ноге и отрубил ногу Синикожему. Без лишних прелюдий, парень принялся поглощать одного джедая за другим. Талатианка предприняла вялую попытку атаки, но для нее все закончилось повторной прожаркой молниями и дальнейшим поглощением. Когда все джедаи были мертвы, а их мечи были у Адаса, форсюзер отдал дроидам приказ зачистить деревню, а затем сжечь все трупы. Под звуки криков мирных жителей и выстрелов бластеров, парень поднялся на борт корабля и стал ждать своих дроидов. Свидетелей быть не должно, даже в такой глуши. Глава 24. Просыпайся. Первое, что она услышала после своего пробуждения. Память вернулась еще не полностью, а зрение было в расфокусе. Ну же, не так уж долго ты и пробыла в карбоните, но стоило ей увидеть его, Сеф Ранс сразу же все вспомнила. Прилет на Мустафар, убийство мандалорцев, появление ей цели, дальнейший поединок и поражение. Сокрушительное поражение, приведшие ее к сломанному позвоночнику. Девушка попыталась пошевелить ногами, но ей это не удалось, что лишь подтвердило правдивость воспоминаний. На Сеф Ранс нахлынула буря эмоций, боль и злоба от поражения, страх перед человеком, одолевшим ее, а еще хуже было осознание того, что она больше не сможет сражаться с джедаями, не сможет занять место учителя. Она бесполезна. Почему? Почему ты не убил меня? Зачем сохранять жизнь той, кто хотела отнять твою? Ты можешь принести пользу. Вот конкретно сейчас мне нужно узнать, как ты меня выследила. Да и к тому же, все в этой галактике пытались кого-то убить, не так ли? Теперь, когда зрение вернулось в норму, Чис смогла полностью разглядеть парня. Он сидел на стуле, а его шлем покоился на столике рядом. Он был абсолютно спокоен и вращал телекинезом небольшой кинжал. С чего бы мне говорить? Не знаю, Адас пожал плечами, может потому что я все же проявил милосердие и не убил тебя. Он усмехнулся, впрочем, для тебя это наверняка признак слабости. Ну или же с того, что если ты не заговоришь, я заставлю тебя. Это будет чуть дольше, но намного, намного болезненнее. В ответ на слова Форсюзера кинжал подлетел к правому глазу Танны и остановился в нескольких миллиметрах от зрачка. «Все равно это тебе ничего не даст. Я выследила твой корабль. На Карелле я нашла запись, на которой видно, как ты и мандалорцы садитесь на судно Сериид. А с ресурсами Конфедерации и с ее шпионами найти тебя было несложно». Сеф Ранс ожидала от парня какой угодно реакции, начиная от ярости, вызванной тем, что он так прокололся, вплоть до полного равнодушия. Но он просто засмеялся. «О, сила, как же скучно я жил!» «Нет, серьезно, учеба, тесты, экзамены, долбанные рефераты о культуре индейских племен». Тан смотрела на Адаса, не понимая его реакции. «Знаешь, в некотором роде, это...» Он обвел руками помещение, подразумевая всю небесную реку. «Это лучшее, что когда-либо со мной случалось. Я видела, ты собирался убить меня, но затем передумал. Почему же?» Действия парня были для нее неясны. «Знаешь, причина, по которой я хотел убить тебя и причина, по которой не сделал этого, они связаны. Я собирался покончить с тобой, поскольку ты верна темной стороне, но близость смерти помогла тебе понять, тьма не всесильна. Поэтому я дам тебе шанс, шанс стать сильнее. Я предлагаю тебе присоединиться ко мне, сказать, что Сеф Ранс была удивлена, ничего не сказать. Я не предам своего учителя и не присоединюсь к тебе. Думаешь, ты так нужна Дуку? Когда ты умрешь, твое место займет другой, если уже не занял. С началом войны у него появился целый ассортимент павших во тьму джедаев. Бери, не хочу. Ты лишь пешка другой пешки, не более. Другой пешки? Что он имеет в виду? Если твой ответ не изменился, то я вновь помещу тебя в карбонит и поговорим еще через некоторое время. Но если ты и тогда не передумаешь, мне не останется ничего, кроме как убить тебя. Девушка ничего не ответила. Ладно, как знаешь. Дредноут рассекатель находился в нескольких сотнях километров от орбиты лесистой планеты. Адас же был на мостике в окружении дроидов, выполнявших свою работу, и ждал скорого возвращения группы, посланной на поверхность. Миркр – родина крайне интересного вида ящериц под названием Исаламири. Их главная особенность – способность блокировать силу в небольшом радиусе вокруг себя. Но было и еще кое-что. Они ускоряли рост клонов, и ускоряли сильно. Пока что Адаса интересовала только первая их способность, а во второй он даже не был уверен. Может когда-нибудь, но определенно не в ближайшее время. В настоящий момент Адас размышлял о будущем. Безусловно, у него уже сформировался план его восхождения, но он был далек от идеала и не учитывал те изменения канона, которые могли породить его действия. Пока что исполнение этого самого плана находилось уже не в самом начале, но и было далеко от завершения. Честно говоря, Арин не хотел себе представлять, насколько дольше и сложнее была бы его реализация, если бы не вторая кузница. «Сэр», — прозвучал грубый механический голос дроида Коммандос, корабль, посланный на планету группы, приземлился в ангаре дредноута. Услышав это, Арин вошел в кабину турболифта, после чего направился в ангар. Когда расстояние до корабля составляло 5 метров, парень почувствовал нечто крайне странное. Сила внезапно исчезла. Он не чувствовал ее ни внутри себя, ни вокруг. Ее будто бы не было. Это состояние напомнило Адасу о том времени, когда он еще находился в своем мире. Невероятные животные. Даже несмотря на то, что мне было известно об их способностях, блокировка силы застала меня врасплох. Что же будет с теми, кому об этом неизвестно. Произошедшее заставило Форсюзера на несколько секунд остановиться, но затем он продолжил путь к уже сошедшим с трапа дроидам. Те несли в своих механических руках бревна, на которых сидели, и в которых фиксировались когтями, желто-бурого цвета ящерицы. На спинах некоторых из них были мелкие черные пятна. Все они были длиной меньше метра, однако, немалую часть их длины составляли хвосты. Парень провел рукой по голове, спине, а затем и хвосту одной ящерицы, гладя ее. «Позаботьтесь о том, чтобы и Саламири дожили до моего их использования. Уверен, с этим не возникнет проблем. Этих бревен, как источника питания, им хватит надолго», дав дроидам указание, Адас покинул ангар и снова стал чувствовать силу. БРР, быть отлученным от силы крайне паршиво. Поначалу вроде как нормально, но как только вновь обретаешь силу, сразу понимаешь, как же это было херово. Так, и Саламири добыты, остались завершающие этапы, после чего темная женщина и ее группа перестанут быть угрозой. По жаркой пустыне Татуина на высокой скорости несся спидер. После заключения сделки с Адасом, у Джабхатта стало намного меньше денег, что, учитывая крайнюю степень жадности слизняка, ему совсем не нравилось. Вместе с советом хаттов Джабба нанял двух лучших охотников за головами. Один уже находился в замке хатта, а второй уже подъезжал. Этим самым вторым был Крис, хотя большинство в галактике знали его по кличке, которую ему дал какой-то из его клиентов, Смерть, или же как еще называли наемника, Вестник Смерти. И кличка эта возникла не на пустом месте, у нее было вполне логичное обоснование. Дело было в том, что главным атрибутом киллера являлась коса с вибролезвием. В его арсенале также были бластеры, но он отдавал предпочтение холодному оружию. Прошло уже много лет с тех пор, как он начал убивать по заказу. Однако корни истории человека уходят куда глубже, чем первое убийство. Сейчас ему было 29 лет, но все началось, когда ему едва стукнул год. Домом наемника являлась луна контрабандистов, она же Нар-Шаддаа. Семья Вестника была крайне небогатой, поэтому, когда к ним прилетел джедай, с целью измерить количество мидихлориан в крови ребенка, его мать была рада. Рада тому, что малыша заберут в Орден джедаев, где он вырастет благородным рыцарем света, а не отребьем, как большинство выходцев планеты. Но все сложилось иначе. Как выяснилось, ребенок очень слабо владел силой и имел в крови всего 2100 с небольшим мидихлориан. Скорее всего, джедай должен был взять его, так как порог для прохождения в Орден – 2000, но тот мастер счел Криса неспособным к обучению и покинул планету. Тут-то и начались проблемы. Отец будущего наемника был любителем выпить, а затем пару раз ударить мать Криса и его самого. Так продолжалось до тех пор, пока мальчику не исполнилось 10 лет. В один из дней, когда его отец был особенно пьян, тот убил мать Вестника, забив женщину насмерть. Пожалуй, это было самым травмирующим воспоминанием из всех. В тот момент мальчик изменился навсегда. Он взял лежавший на столике кухонный нож и бросил его в своего отца. Он думал, что промахнется, но что-то выровняло лезвие так, что нож попал в правый глаз ублюдка. После этого он еще много раз ударил ножом еще не остывший труп отца. Так состоялось первое знакомство убийцы с силой, а также это было и его первое убийство. После этого Крис стал жить на улицах, воруя кредиты или драгоценности, чтобы выжить. Попутно с этим мальчик пытался разобраться со своими способностями. В конце концов ему удалось освоить передвижение предметов телекинезом, но давалось ему это с трудом, и Крис не мог использовать телекинез часто. Но тем не менее, такая способность была очень полезна для карманника. Кроме того, мальчик учился метать ножи и использовать их в ближнем бою. Таким образом, к 14 годам он уже состоял в небольшой банде воров-грабителей, где тщательно скрывал свои особые умения. Эти разумные не чурались убивать других, проворачивая свои делишки, а Крису это было до лампочки, его больше заботило другое. Поскольку он был слишком мелкий, члены банды не давали ему бластер, поэтому паренек носил с собой несколько ножей разной длины. На одном из ограблений банду застукали и началась перестрелка. Тут-то Крис и проявил себя, убив нескольких врагов, используя свои ножи. После этого в банде его зауважали, и он стал подниматься выше по иерархической лестнице, и одновременно с этим оттачивал свои навыки. К 18 годам этот необделенный умом и силой юноша был правой рукой лидера разросшейся банды. На тот момент он уже довел навыки метания ножей, стрельбы из бластера и рукопашного боя до высокого уровня, вплетая во все это немного силы. Сила повышала меткость и давала преимущество в рукопашном бою, особенно после того, как Крис освоил толчок силы. Конечно, эта техника давалась ему непросто, да и толчок получался не самым мощным, но это, все же, было каким-никаким преимуществом. Когда Крису было 20, рост влияния их банды не слишком понравился местным авторитетам, и они решили уладить проблему. Нетрудно догадаться, во что это вылилось. Началась бойня, в которой ребята Криса просто не могли выиграть из-за численного преимущества на стороне врагов и из-за их более качественного оружия. Все сражались до последнего. В том бою Крис получил несколько ран, включая рану на левой части лица, пересекавшую глаз и чудом не повредившую его. Вся его банда была мертва, кроме разве что тех, кто переметнулся или бежал, а сам наемник получил бластерный болт в грудь, и его посчитали мертвым. Когда Крис очнулся, он понял, что вся его банда мертва. Денег у него не было, а скатываться обратно к воровству у парня не было желания. Тогда он начал убивать на заказ. Поначалу это были мелкие заказы, но затем он сыскал славу, когда его наняли для убийства одной крупной шишки криминального мира Наршада. Заказы посыпались рекой, а за ними и деньги. Вскоре, наемник обзавелся легкой броней и маской, а также своей фирменной косой. Через год после этого Вестник Смерти покинул родную планету и стал убивать по всей галактике. Ему заказывали обычных разумных, членов картелей и синдикатов, политиков, и даже джедаев. С последними было трудно только поначалу, а затем, когда Крис выработал против них тактику, все стало намного проще. И вот ему 29 лет. После очередного успешного заказа по устранению сына какого-то сенатора, с Вестником Смерти связался сам Джаббахат. Слизняк пригласил Криса в свой замок, дабы обговорить один заказ. Наемник согласился и уже на следующий день прибыл на Татуин. Его спидер остановился у входа во дворец Джаббы, и наемник спешился. Его уже ожидал оранжевого цвета протокольный дроид. «Господин Джабба ожидает вас», — проговорил дроид. «Веди». Киллер проследовал за дроидом внутрь дворца. Внутри было полно наемников гамарианцев, а также дроидов и наемников других рас. Пока они шли по коридорам здания, взгляд Криса заметил на стенах и потолке множественные следы от бластерных выстрелов, а также следы от светового меча, что удивило убийцу. Когда они достигли главного зала, Смерть увидел восседающего на своем троне Джаббу. Возле него находился еще один дроид-переводчик, а также танцовщица Твиличка. Прямо перед Хаттом стоял еще один наемник в шляпе. Дурас стоял, слегка наклонив голову, и пожевывал зубочистку. «Великий Джабба, второй охотник прибыл», — обратился протокольный дроид к своему хозяину на хаттском. Вестник встал недалеко от Кэдабына и выжидающе посмотрел на Хатта. «Охотники», — начал Джабба, — «я позвал вас сюда, так как вы лучшие в своем деле. Ваша цель крайне опасна и владеет силой, но и гонорар за ее устранение будет высок». Когда дроид закончил переводить слова своего хозяина, Бэйн и Вестник обратились к Джаббе. «Кто цель?» — спросили они практически одновременно. «Этот человек зовет себя Адасом». Оба наемника уже слышали это имя. Ходили слухи, что некто с таким именем подмял под себя хаттов и пайков. «Вам нужно убить его». Глава 25. Для завершающего этапа ловушки для преследователей Адаса требовалась лесная планета, на которой бы прижились и Саламири, и которую легко могли бы найти джедаи. Выбор пал на Эндор, вернее его лесной спутник. На поверхность планеты высадились дроиды и помогли ящерицам сменить источник питания на более крупные деревья. В общем и целом все прошло гладко, за небольшим «но». Этим «но» была смерть двух из 15 ящериц от рук, или лап, эваков. Видимо, аборигены, завидев новое животное, решили опробовать его мясо на вкус. Судьба этих комков шерсти была не слишком завидной, а чтобы подобное не повторилось, Адас приказал дроидам уничтожить всех эваков в радиусе полукилометра от места обитания Исаламири. Когда необходимая территория была очищена от эваков, сотни дроидов спрятались в лесах, а все Исаламири прижились на новом месте. Нужно сказать, что они были расположены так, что их блокировка силы покрывала достаточно крупную зону, чтобы в центре нее мог поместиться проводник. Адас внес последнюю деталь в ловушку для джедаев. Он, через сеть информаторов Черного Солнца и других синдикатов, отправил в Орден запись с Карелли, о которой говорила Сеф Франс, а также данные о том, что этот же корабль приземлился на Эндоре. Скорее всего, прежде чем информация попадет в нужные руки, пройдет день или чуть больше. Парню оставалось лишь ждать, когда ловушка захлопнется. Роль охотника Адасу нравилась определенно больше, нежели роль жертвы. Освободившееся время форсюзер решил посвятить тренировке с Саважем и Фералом. К слову, он подготовил для них небольшой подарок, в виде двух клинков с желтыми кайбер-кристаллами Сэлума, и собранные из деталей множество других мечей из его коллекции. На самом деле, для создания этих мечей использовались еще и внешние детали с черного рынка. А вот различные механизмы были взяты из уже имевшихся рукоятей. Для Саважа парень подготовил двухклинковый меч, получившийся крайне похожим на его меч, показанный в «Войнах клонов». Брату Саважа, Фералу, Адас сделал одноклинковый клинок. Братьям оставалось лишь напитать кристаллы внутри мечей своей силой, и все готово. Помимо деталей для мечей, форсюзер приобрел на черном рынке еще одну любопытную вещь – огнестрельный пистолет, внешне крайне похожий на стандартную земную беретту. Зачем он это сделал? Парень и сам толком не знал. Просто в прошлой жизни ему так и не удалось пострелять из огнестрела, и в этом мире он решил это исправить. Выйдя из мастерской тени минувшего, где и лежали мечи для братьев-забраков, Адас неспешно пошел к тренировочному залу, который также присутствовал на дредноуте. Парень считал, что этот корабль – одна из лучших его находок в этой галактике, и уступает дредноут, разве что второй кузнице. Дойдя до тренировочного зала, форсюзер увидел уже привычную картину. Двое забраков тренировали различные приемы из выбранных ими форм боя, используя при этом мечи, кристаллы в которых были заменены на катрациты, что делало их тренировочными. Завидев своего учителя, Саваш и Фирал остановили свою тренировку и пошли навстречу Адасу. Прошло уже почти две недели с тех пор, как парень забрал их с Датамира, и градус недоверия братьев к нему заметно понизился. Арин вручил двум забракам их клинки, после чего они приступили к долгой пятичасовой тренировке. Понимая, что его навыки владения клинком весьма далеки от идеала, парень лишь дополнял полученные из голокронов знания забраков своим практическим опытом боя на световых мечах, коего у него было достаточно. Вернувшись в свою каюту на дредноуте, Адас снял с себя броню и вошел в душевую кабину. Подставив лицо под струи горячей воды, наслаждаясь идеально подобранной температурой воды и позволяя ей смыть пот со всего тела, последние события возродили в голове парня былые размышления о том, почему ему так легко даются техники силы, и почему сила периодически дает ему подсказки. Вразумительного ответа у него не было, было только несколько отдававших безумием гипотез, но не более. Поэтому Адасу оставалось лишь смириться с этим фактом, оставшимся без объяснения, как и причина его перерождения в новом мире. Размышляя о различных вещах, Арин не заметил, как прошло полчаса. Выключив воду и выйдя из душа, парень надел комплект одежды и, взяв один из ситских голокронов, принялся изучать одну интересную ему технику – пирокинез. Пирокинез мог очень хорошо сочетаться с наручным огнеметом Адаса, позволяя превратить и так немалое пламя в настоящий огненный вихрь. Причем можно было не только усиливать уже имеющийся поток огня, но и создавать его, не используя при этом сторонних материалов. Арин сел на пол, принял позу, которую использовал для медитации, после чего активировал голокрон, имевший красно-золотой цвет и пирамидальную форму. Мы столько его выслеживали, искали улики, а по итогу что? Ашарадхет не был огорчен или расстроен, а скорее негодовал по поводу сложившейся ситуации. Разгадка лежала на самом видном месте, но мы ее упустили, как обычно все усложняя, и это действительно было так, ведь Хет, как и вся остальная поисковая группа, искал улики, исходя из того, что убийца рыцарей не мог так просто осечься.